Глава вторая. «Почему все так медленно? Самолетом давно бы прилетели!» — ворчал я, больше ради порядка, глядя на медленно проплывающие за окном пейзажи. Присланный за нами из Китая императорский поезд плелся со скоростью улитки. В этом были свои плюсы. Стыки в железнодорожном полотне вообще не ощущались, и хватало времени полюбоваться красивым видом. На них машинист вообще чуть ли не останавливался. Но, твою ж мать, дорога до Харбина из Хабаровска заняла больше суток. На самолете нам хватило бы часа. Не гневайтесь, господин. В вагоне присутствовала китайская прислуга. Разумеется, они сливали Киангу, канцлеру Ли и самому императору каждое наше слово, из-за чего Мэй перешла на официальный тон и поддерживала между нами дистанцию почтительной жены. Она идеально играла выбранную роль. Из нее вышла бы отличная разведчица. Губернатор Фан Шицзе, безусловно, понимает, насколько важна ваша работа по развитию наших великих империй. Он выказывает вам свое уважение. «Приятно, когда тебя ценят», — поболтав в фарфоровой чаше прекрасный зеленый чай, тяжело вздохнул. «Тем не менее, я привык к немного иным скоростям». «Китай — земля традиций, мой господин. Губернатор хочет показать вам красоту региона, в развитие которого вы вкладываетесь. Возможно, созерцание природных богатств побудит вас ускорить строительство столь необходимых ему электростанций. Мне остается лишь смиренно просить вас не гневаться слишком сильно». Уголки губ Мэй слегка дрогнули в улыбке. Девушка наслаждалась своей игрой. «Есть ли способ, которым я могу притушить пламя вашего гнева?» Я не стал развивать тему, мрачно глядя в окно. Маршрут нам действительно предложили живописный. Поезд то ехал по берегу Амура, позволяя пассажирам любоваться могучей рекой, то оказывался среди бескрайних степей, где трава высотой превосходила пассажирский вагон. Больше всего мне понравился внезапный водопад среди небольшой череды мелких гор, скорее всего, искусственный. «Красиво!» — подключился к нашей беседе Андрей. По обыкновению его могли слышать лишь мы с Мэй. «Жаль уничтожать всю эту красоту». «А зачем?» — заметил возникшее у принцессы напряжение. Девушка хорошо скрывала эмоции, но я постепенно учился понимать ее настроение. «Что ты имеешь против наш... местной природы?» «Абсолютно ничего!» — ИИ казался очень искренним, что сильно снижало веру в его слова. «Рою тоже очень понравится. Они с радостью сожрут все подчистую, наплодив миллионы тварей». «Не факт, что высадится зеленый», — не согласился с ним. «Желтый обычно не трогает природу». «Вероятность 33%. Ты правда готов пойти на такой риск, чтобы сохранить жизнь вон тому тигру?» В голосе бездушного искусственного интеллекта прозвучало легкое ехидство, замаскированное под сочувствие. «Не бывает победы без жертв». «Пока оставим эту тему. Слишком рано думать о глобальном плане обороны. Пока что мы обладаем тысячей солдат и прогулочной яхтой». «Ты абсолютно прав», — подозрительно легко согласился он. «Я бы рекомендовал форсировать события. Вон у нас появился сильный союзник. Почему бы не рассказать ему правду? С ресурсами Китайской империи мы значительно ускорим строительство новых заводов». «Не вариант. Мэй говорила, он или не поверит, или откажется подчиняться. Нам попросту нельзя оставить ему выбора». Любящей дочери не нравились мои слова, однако она послушно кивнула. Воспитание велело ей поддерживать своего мужа, даже если я прикажу ей убить собственного отца. К тому же она поддерживала идею спасения земли любой ценой. «Не волнуйся, мы постараемся, чтобы все прошло гладко, и все стороны остались довольны». Девушка молча поклонилась и подлила мне еще чаю. Машинисту явно передали мое неудовольствие, поскольку поезд ускорился раза в три. Красивые природные пейзажи постепенно сменялись, словно сошедшими с картинки домиками. Одинокие аристократические усадьбы плавно превратились в однотипную пригородную застройку. Чем ближе к центру, тем выше становились дома, непосредственно перед вокзалом, трансформировавшись в величественные небоскребы. «В прошлый раз мы останавливались не здесь», — припомнил наше с Рокси и Викой посещение Харбина во время запуска первого завода. «Тогда я сходил с Мэй на единственное свидание перед нашей свадьбой. Получилось неплохо. Стоит повторить». «Тогда приглашающей стороной выступала корпорация «Пинь-Инь», господин. Вас логичным образом доставили на их территорию», — охотно объяснила Мэй. «Сейчас приглашение исходило лично от губернатора Фань Шицзе. Харбин — столица вверенных ему владений. Соответственно, нас встречают в его сердце. Каждый день через вокзал проходят сотни тысяч людей и грузов». «Логично». Получив сигнал от Андрея, отодвинул пустую чашку, которую тотчас забрал слуга в строгом костюме, чуть дешевле моего собственного. Дождавшись отмашки ИИ, неторопливо встал. «Идем, дорогая, познакомимся с владельцем этих земель». «О, нет! Фань Шицзе, назначенный императором управляющий. Его родовое поместье находится на южном побережье». Моя жена вдруг заволновалась, отправив сообщение по внутренней связи. «Наши дворяне очень чувствительны к соблюдению этикета и традиций. Я могу подсказывать». «Виноват. Немного ошибся в выражении». Слегка наклонил голову, подставив девушке локоть и одновременно отбив ответ. «Меня все равно считают русским варваром, а тебя — бастардкой. Идеальные манеры ничего не изменят. Наоборот, так мы станем играть по навязанным нам правилам. Ведем себя естественно. Это они нуждаются в нас, а не наоборот. Иначе не посылали бы императорский поезд». «Но, господин, если вы нанесете публичные оскорбления, у отца не останется иного выхода, кроме разрыва сотрудничества». Мы всерьез беспокоилась, раз игровая почтительность проскользнула в тайный диалог. Снаружи девушка сохраняла смиренную улыбку. «Разумеется, я не хочу никого оскорблять, но и присмыкаться не собираюсь, и тебе не позволю». Время разговоров, наконец, прошло. Двери неторопливо разошлись в сторону, открывая дорогу на изолированную аристократическую платформу. Мы ступили на алую ковровую дорожку, оказавшись единственными сошедшими с поезда пассажирами. Выстроившийся неподалеку оркестр заиграл торжественный марш, одновременно гвардейцы вскинули винтовки, выдав тройной залп. К нам сразу шагнул мужчина лет 40 в богато украшенном золотыми нитями красном халате. Губернатор Фань Шицзе. Машинально отметил круглое лицо и лысую голову. Он низко поклонился, одновременно протягивая руки. «Граф Покровский, Мэй, большая честь лицезреть вас в добром здравии». Он на мгновение поднял взгляд, посмотрев на левое запястье. Андрей сразу пояснил, что он искал красную нить с нефритовой бусиной, символ беременности. Очередной идиотский традиционализм в эпоху просвещения человечества. «Надеюсь, ваша дорога была легка?» «Все благодаря вашей щедрости. Весь путь прошел в большом комфорте». Не выдавая своих чувств, отвесил вежливый поклон и крепко пожал сильную ладонь. «Мы полны сил и не нуждаемся в отдыхе с дороги». «Великолепно! Тогда ничто не сможет помешать запланированной экскурсии», — просиял губернатор. «Что желаете лицезреть, господин граф? У нас много достопримечательностей. Возможно, русский квартал, где живут ваши соотечественники?» Звучало и впрямь интересно. За проведенное в легионе время я по достоинству оценил прелесть путешествий по всей Вселенной. Удивительные пейзажи, знакомства с другими культурами — красивая архитектура. Туризм на Земле давал дополнительные бонусы. Во время поездок по родной планете никто не пытался сожрать меня, давая больше времени на осмотр достопримечательностей. «Разумеется», — вновь отвесил вежливый поклон, «и прекращайте называть меня господином». «Никак не могу, господин. Мой император приказал относиться к вам, словно вы его сын. Я не посмею нарушить волю повелителя неба и земли». Он осенил себя странным знаком и показал на другой конец ковровой дорожки. «Машина ждет. Позвольте мне лично стать вашим экскурсоводом. Или желаете, чтобы вам прислуживала моя дочь?» Я не стал смотреть на предлагаемую красавицу, заверив, что всегда мечтал прокатиться в компании с целым губернатором. Похоже, выиграл себе несколько очков. По пути к лимузину брату-близнецу, подаренной на нашу свадьбу машины, вспоминал рассказы Мэй и Андрея про политическую ситуацию в Китае. Трон под императором Тай Лином III понемногу шатался. Традиционалистское общество плохо воспринимало перемены, случившиеся из-за объективных обстоятельств. Громоздкая система управления не успевала за огромными темпами роста населения. В государстве сильно упал общий уровень жизни. Без изменений империя была обречена на жалкое полуголодное существование. Аристократия сопротивлялась управленческим реформам. Им было важно, чтобы все осталось по-прежнему. Император делал ставку на простолюдинов, корпоратов и амбициозных дворян, чьи роды очень хотели занять первые роли в государстве. Силы фракций получились примерно равными, что не позволило разгореться смуте, однако все могло полететь в бездну от малейшего толчка. И тут появился я, предлагающий практически бесплатную энергию и переработку мусора, то есть решение сразу двух главных проблем огромной перенаселенной страны. Вот почему мне отдали в жены принцессу, пусть и бастардку, а губернатор Харбина всячески угождал нам. Он по умолчанию считался лоялистом. Не стал бы Тай Лин назначать на столь важный пост своего врага. Запуск второго реактора Фокси в главном северном городе должен был наглядно продемонстрировать местному дворянству плюсы нашего сотрудничества. На месте императора я бы предложил их заводам доступ к халявной энергии за переход во фракцию лоялистов. Наверняка за нашими спинами проворачивалось что-то подобное. Вероятно, наш визит служил лишним напоминанием, что все не ограничится парой электростанций. Рокси, кстати, приступила к строительству следующего реактора, который должны были установить в Пекине. Русский квартал находился в так называемом «старом городе», где придерживались традиционной архитектуры. Обычные европейские домики смотрелись очень странно по соседству с классическими китайскими зданиями с заостренными крышами. У меня в голове невольно возникла странная ассоциация, мол, окружили басурмане. Впрочем, дома выглядели вполне ухоженными, а жители — довольными. Понятно, все наше общение от начала до конца было срежиссированной постановкой, но и по косвенным признакам русских здесь не притесняли. Я не стал ломать устроенное шидзе представление, благосклонно улыбаясь и радуясь за бывших соотечественников. Их предки остались жить в городе после его передачи Китайской империи. Очень хорошо, что их никто не вырезал и не дискриминировал, иначе у нас бы не сложилось сотрудничество. День пролетел незаметно. Я неизменно соглашался со всеми предложениями губернатора, выбрав самый легкий путь. Мы посетили крупнейший автомобильный завод Харбина, где мне подарили премиальный джип. Он отправился на грузовую платформу прямиком с конвейера, а губернатор Шидзе пошутил о конкуренции с японцами за право перевозить мою пятую точку. Обед проходил в ресторане с шикарным видом на реку Сунгари, приток Амура. Здесь были другие посетители, бросавшие на нашу троицу любопытствующие взгляды. Андрей без особых проблем опознал в них местных аристократов. Городская элита присматривалась к чужаку перед завтрашним балом. К моему удивлению, никто не помешал прекрасному обеду, хотя обычно подобные встречи заканчивались дуэлью, где я сносил голову очередному недалекому наглецу. Китайцы следовали принципу «смотреть, но не трогать». Несмотря на увлеченность повара высокой кухней, я наелся до отвала разнообразными морскими гадами. Вот не особо люблю рыбу, однако свежайший улов отлично раскрывался с экзотическими фруктами и соусами. Особенно мне понравилась рыба фугу. И не скажешь, что за сладковатым вкусом скрывается смертельная опасность. Понятное дело, я не мог от нее умереть. В случае отравления браслет-инъектор ввел бы мне специальный антидот. Ничего не случилось, повар отлично справился со своей работой. Вторую половину дня посвятили торжественному открытию электростанции. До этого она проходила технические испытания, работая процентов на 10 от возможного. Разрезав красную ленту золотыми ножницами, мы с Мэй вместе дернули за огромный рычаг, активировав генераторы на максимальную мощность. В переработчик посыпались собранные за день отходы, и собравшиеся журналисты воочию увидели ярко вспыхнувшие фонари. Веселая часть закончилась, наступило время скучной. Губернатор отвел нас в специальную пресс-комнату, где мы сидели впятером за не особо удобным столом. Шидзе в центре, мы с Мэй справа, главный инженер и китайский граф из лоялистов слева. Почти полтора часа мы отвечали на заранее согласованные вопросы. Андрею прислали список вместе с приглашением. ИИ составил возможные ответы, и в основном я зачитывал их по виртуальной бумажке. В конце, когда все планировали расходиться, я попросил у губернатора возможность выступить с речью. Ее не было в запланированном сценарии, оттого его растерянность не прошла незамеченной. Скучающие журналисты сразу оживились, предчувствуя сенсацию. Встав со своего места, вежливо наклонил голову. «Я хочу выразить благодарность императору Тайлину и всему китайскому народу за предоставленную возможность реализовать мои изобретения. Наша совместная работа принесет благо всему человечеству, независимо от подданства или гражданства». Прервался на вежливые аплодисменты. Отец Мэй вроде не тиран, но раз уж упомянул его, нужно дать возможность благодарным подданным выразить восхищение правителю. Иными словами, прикрыть зад, чтобы потом не спросили об отсутствии восторженной реакции. Поверьте, я ни в коем случае не планирую останавливаться на достигнутом. Переработка отходов, бесплатная электроэнергия, медицинское оборудование, виртуальная реальность — это первые шаги корпорации «Легион» в исполнении нашей миссии. До конца года мы планируем запустить 6 новых реакторов в Харбине и Пекине. Вместе они обеспечат бесперебойное питание обоих городов. «Господин Покровский, позвольте вопрос». Со своего места вскочил поймавший кураж журналист. Он не обратил внимания на недовольный взгляд губернатора, вероятно, относился к оппозиционному дворянству. «О какой миссии вы говорите?» «Я неоднократно называл свою цель. Мне не стыдно вспомнить ее снова. Мы спасем мир». «Вы правда думаете, что наш мир нуждается в спасении?» — улыбнулся тот под редкие смешки коллег. «Более чем в этом уверен. Раз вы не хотите слушать о моем следующем изобретении, вынужден откланяться». Короткой паузы хватило, чтобы коллеги силком посадили излишне ретивого журналиста. Человечество прошло долгий путь от разрозненных древних племен до крупнейших империй современности. Любопытство гнало нас за горизонт, позволяя развиваться и раздвигать границы реальности. Помните эпоху великих географических открытий? Я официально объявляю о готовности к покорению следующего фронтира. Следите за новостями. Больше не сказав ни слова, резко развернулся и покинул комнату, игнорируя сыплющиеся в спину вопросы. «О чем вы, господин? Вы обнаружили новый континент? Затерянный подземный мир? Легендарную Атлантиду?» «Не будьте идиотами, он про виртуальную реальность. Наверняка речь об анонсе третьей игры». Не получив ответа, журналисты принялись ожесточенно спорить друг с другом. Самые расторопные вовсю набрасывали будущие статьи. Губернатор расстроился, что ему тоже не рассказали, о чем, собственно, шла речь, но быстро сменил гнев на милость. Три обещанных до конца года реактора позволяли ему полностью решить проблемы с энергией и даже продавать излишки в соседние города. Ужин проходил в умеренно приватной атмосфере. Присутствовало всего 12 человек. Все лоялисты императора в Харбине, включая Кианга. Да уж, не очень много. На завтрашнем приеме ожидалось раз в 10 больше гостей. Тепло попрощавшись с новыми друзьями, мы с Мэй, наконец, отправились спать в отель. Шидзе предлагал остановиться в его дворце, даже был готов уступить свои покои, но мне хотелось немного уединения. Андрей отключил бы подслушивающее устройство с помощью нанороботов, но вот с тайными ходами в стенах или древними артефактами могли возникнуть проблемы. «Какой долгий день!» — вздохнула Мэй, с радостью избавляясь от традиционного платья. «Я совсем немного прожила в твоем доме и уже успела отвыкнуть от всего этого. Прошлая жизнь теперь кажется сном». «В нашем доме», — мягко поправил ее, неторопливо расстегивая рубашку. «Фух, хорошо. Можем немного передохнуть и...» Эх, не получилось договорить. Девушка набросилась на меня с непривычной решимостью, осыпая жаркими поцелуями. Я и сам был не против. Резко подхватив ее, потащил прямиком в спальню. «Кажется, я влюбилась», — глупо хихикнула Мэй значительно позже. Мы лежали на измятой постели, полностью обессиленные. «Никогда бы не подумала, что это вообще возможно». «Рад слышать». Аккуратно сжимал и разжимал пальцы на ее груди. «Лучший мужской антистресс». «Я... ничего не говори. Все хорошо», — улыбнулась она, поворачиваясь на бок. «Вика предупреждала. Тебе очень сложно говорить о чувствах. На самом деле я хотела спросить другое. Ты только не подумай, что я набросилась на тебя из-за нее». У меня глаза полезли на лоб. Пытаться задобрить меня через постель — действительно что-то новенькое. Обычно девушки сразу говорили прямо, без обходных маневров. «Я бы хотела заниматься чем-то серьезным. Обставлять дворец, несомненно, очень интересно, и я рада помочь Виктору. Но меня не покидает ощущение, что это не по-настоящему. Всего лишь забава, чтобы заморская принцесса не скучала». «У нас сухопутная граница», — поправил ее, подмигнув. «Тебе не нравится дипломатия? Ты отлично справилась с теми встречами». «Я привыкла быть незаметной тенью своего отца. Разумеется, я могу стать и вашей тенью, господин». Она вернула мне хитрую улыбку, тоже подмигнув. «Но меня не станут воспринимать всерьез. Я не смогу добиться ничего серьезного. Мне бы хотелось приносить настоящую пользу». «Без проблем. Была у меня и другая идея, чем занять заморскую принцессу». Я и сам раздумывал над этим вопросом. Нельзя задвигать на задний план собственную жену, тем более такую умную и способную. И речь сейчас совсем не о силе магического дара. «Как насчет